Ну как, почитай на досуге книжки. Историю Хогвартса, например. Там ясно написано, что фамильяром Салазара Слизерина был Василиск. Кого он еще мог в тайную комнату засунуть? Дракона, гиппогрифа, кого? Грейнджер, от тебя-то я не ожидал, не ожидал. Но ведь Гермиона сама навела нас на мысль про Василиска. Пробормотал Поттер. Когда это я говорила вам про Василиска, я понятия не имела, что там находилось. Но ведь в больничном крыле мы нашли у тебя зажатый в кулаке листочек, где было написано и про Василиска, и подписано, что он ползает по трубам. И откуда мне было известно, что тайная комната находится в канализации, уточнила Гермиона. В зале повисла недоуменная тишина. Дебилы, мистер Уизли, читайте дальше. Когда мы закончили спор и уже собирались расходиться, прямо посреди комнаты передо мной появился патронус моей жены, лисица, и начала взволнованно, голосом Фрай, говорить: «Алекс убит, никто ничего не понимает, немедленно приезжай, мы в министерстве, в холле, возле третьего лифта, здание блокировано, используй свою точку аппарации». Я, совершенно не обращая ни на кого внимания, поднялся и вышел из учительской, чтобы сразу аппарировать. Я был в тот момент вне себя от бешенства. Я ее убью, сначала, а потом разбираться буду. Это же чем нужно думать, чтобы патронуса прислать? А если бы я перед темным лордом сейчас стоял, дура, и еще в отделе тайн работает, я Милтону скажу, чтобы духу ее там не было. И тут до меня дошло: Алекс убит. Аппарировав к лифту, я увидел огромную толпу, столпившуюся в холле. Еле протиснувшись и мельком взглянув на место преступления, я начал орать на Фрай: «Дура, ты что наделала? Это не я!» Испуганно пропищала она: «Где группа? Где эксперты? Почему здесь эта толпа стоит? Ты понимаешь, что здесь все затоптали к Мерлиновой матери? Если это подозреваемые, то почему они еще не в Азкабане? Ты почему на меня кричишь?» Сквозь слезы прошептала она. «Почему я должна была за все это отвечать? А кто? Я что ли? Ты меня здесь давно наблюдаешь?» Она разревелась, но начала хотя бы соображать. «Я потом перед тобой извинюсь, девочка моя, а пока ты мне нужна собранной и работоспособной». Фрай, быстро взяв себя в руки, начала вызывать группы последовательно, начиная с криминалистов. Я огляделся. Вокруг меня образовалось много свободного пространства. Люди, составляющие толпу, подозрительно на меня смотрели и перешептывались. Один волшебник в зеленой мантии, пристально уставившись на меня, прямо спросил: «Ты кто такой? Почему нас здесь держат?» Я опешил. Кто не знает Северуса Снейпа? Потом до меня дошло. Любая иллюзия при входе в министерство спадает. Техника безопасности, чтоб ее... Тобиас Фолт, заместитель начальника отдела тайн, и, получается, временно исполняющий его обязанности. «А кто ты такой?» Организм испуганно просочился в толпу и сделался невидимым. Проводив его тяжелым взглядом, я, наконец, решился подойти к лифту и детально рассмотреть, что произошло на самом деле. Подойдя поближе, я остановился. Сердце словно сжало невидимой рукой. «Алекс, как же так?» Несколько секунд я колебался, затем, пересилив себя, опустился рядом с телом на колени. Мне хватило пары секунд, чтобы понять: сектум симпра. О данном заклинании знает очень небольшой круг лиц, следовательно, исполнителя найти будет не так, чтобы очень сложно. Вряд ли он и является заказчиком. Чтобы покуситься на начальника отдела тайн, нужно отдавать приказ с пятого этажа Святого Мунга, а мои старые знакомые вроде там не прописаны. Тут вариант напрашивается только один. Алекс что-то не поделил с другой такой же организацией за пределами Великобритании. Милтон, что же ты с русским ФСБ делил-то? Только там настолько отмороженные и уверенные в своих силах умелые и опытные ликвидаторы, к которым ни за что и никогда не подобраться. Мы даже не узнаем, кто это был. Я могу только о таких кадрах мечтать. Алекс всегда делал ставку на ученых, и я так и не смог его переубедить, что нужно привлекать силовиков. Но это все лирика. С представителем русской разведки я никогда не смогу встретиться. Если этот вариант единственный, то дело можно закрывать и оформлять как несчастный случай. Ехал человек в лифте, никого не трогал и упал на свой собственный полуторник, который зачем-то таскал с собой, раз 15. С кем не бывает. Пару минут я сидел у тела своего начальника, ставшего уже давно близким другом. Затем решительно поднялся. Рано раскисать. Оплакать Алекса можно будет позже в одиночестве, чтобы никто не смог вмешаться в этот интимный процесс. А сейчас нужно работать. Я зашел в лифт и сразу же увидел, что Милтон в кабине был не один. В дальнем углу лежало тело невысокого щуплого молодого человека в желто-черной мантии. Наверное, клерк из отдела Бэгмана. Этот-то точно никому не нужен. Попал парень под раздачу. Увидев, что в руках у обоих находились какие-то папки, я решил их забрать. Мало ли, и где носит этих криминалистов. Наконец, дождавшись группу, я спустился в свой кабинет, чтобы посмотреть бумаги Милтона. Папку клерка я отбросил в сторону. Там абсолютно ничего интересного для меня не было. Какие-то данные по командам внутреннего чемпионата по квиддичу. Какие-то цифры. Я даже не стал во всем этом разбираться. А вот в бумагах Милтона оказались списки всех сотрудников нашего отдела. Возле некоторых фамилий стояли вопросы. Видно, что до последнего Алекс хотел выявить Дятла. Возле моего имени вопроса не было, как и возле имени Рубиуса Хагрида. Когда я увидел это, я охренел. Наверное, я находился в прострации очень долго, после чего встряхнулся и начал соображать. Нужно с этим шпионом невидимого фронта поговорить по душам, как начальник с подчиненным. Необходимо только придумать способ воздействия на него, а то включит опять деревенского дурачка, и уйду я из хижины ни с чем. Я думаю, нож возле горла, клыка, козел, урод, сволочь. Начал орать Драко, мою собаку. Мистер Малфой, успокойтесь, собака ведь цела, Перси. Читай, подойдет. Всего было выделено 6 фамилий. Аддерли, Гилберт, Хиггинс, Фаррил, Маккензи, Сандер. Довести до конца это дело стало не просто необходимо, это дело чести. Аддерли можно смело вычеркивать. Этот гениальный молодой человек работает под моим началом. Именно он разобрался в том зелье, которое изготовил Невиллу, химик и зельевар. Он удачно работает как с магловскими элементами, так и с обычным магическими. Делает различные их комбинации, превращая зелья во что-то необыкновенное. Мне не хватает времени поработать с ним в паре. Мальчик часто увлекается и плохо воспринимает критику. Гилберт и Хиггинс, что я о них знаю? В общем, мало. Оба работают в службе безопасности. У обоих есть неограниченный доступ ко всем объектам в министерстве. Опасные типы и абсолютно отмороженные. Можно смело убирать вопросы. Они... Почему Милтон не посоветовался со мной? Фаррил отвечает за зал с пророчествами. На мой взгляд, эти пророчества вообще никому не нужны. Ничего не могу сказать. Маккензи. Это вообще кто? Сандер. Мой любимый шпион в отделе тайн. Шпион от французского легиона, куратором которого является Иван Роше. В легионе, как оказалось, есть магическое подразделение. Иван его курирует, так как знаком с волшебниками посредством брата. Он слезно просил нас с Милтоном не трогать мальчика, пусть шпионит. Правда, слезы были сквозь смех, но все же, зачем Алекс поставил вопрос? Скорее всего, он просто забыл про него. Мои размышления прервал вежливый стук в дверь. Затем, не дожидаясь ответа, посетитель вошел в кабинет. Подняв воспаленные красные глаза, я узнал в вошедшем русского резидента, курирующего магическую часть Великобритании. Я думаю, представляться смысла нет. Мы все друг друга знаем. Разрешите? Вошедший показал рукой на свободный стул. Я кивнул и стал откровенно разглядывать его. Чем-то он был похож на Милтона. Невысокого роста, коренастый, светлые волосы и серые глаза. Абсолютно незапоминающееся лицо. Человек без возраста, каким был Алекс. Ему могло быть и 50. А могло быть и 150 лет. Выглядел он на 40. Приношу свои соболезнования вашему отделу и вам лично от нашего. Нелегко терять лучших друзей. Скажу прямо, это не мы. В геополитической ситуации, сложившейся на сегодняшний момент, смена руководства вашего отдела нам невыгодна. Даже, несмотря на разногласия, которые у нас недавно возникли с мистером Милтоном. Почему вы мне об этом сообщаете? Спросил я, продолжил на него смотреть. Прочитать я его не мог, железобетонный блок, еще говорят фолты, самые сильные менталисты, ну-ну, считайте, что это моя личная инициатива, мне не хотелось бы, чтобы вы пошли по ложному следу, у вас прекрасные аналитические способности, но вы слишком молоды и можете удариться в крайности, на вашем месте, я бы прежде всего задумался о том, кому вы так сильно мешаете, что вы имеете в виду, я даже не старался сдерживать удивление, ну, подумайте сами. Ваше заклинание – практически ваша визитная карточка. Заклинание, выпущенное в вашего начальника. О том, что вы друзья, известно незначительному кругу лиц. Молодой амбициозный зам захотел сесть в более удобное кресло. Вроде, все очевидно, не находите. Я задумался, даже не над тем, что я мог стать причиной гибели близкого мне человека, а над тем, что я абсолютный дурак. Такая мысль не пришла мне в голову, а она самая очевидная. И даже несмотря на то, что на момент гибели Алекса у меня было железное алиби, я заботился о Поттере, ну, или проявлял отцовские чувства к Драко. Русский прав, я действую слишком импульсивно. Значит, мотивов может быть миллион. Да сюда можно даже включить версию о том, что чей-то ревнивый муж застукал Алекса со своей любимой женой и прибил его в порыве чувств на работе, совершенно не подозревая, кто он есть на самом деле. Беда. Я устало закрыл глаза. Вам предстоит многое передумать, многое переоценить. Не скрою, многому научиться. Но что-то мне подсказывает, что у вас впереди большое будущее, а я, как правило, привык доверять подобным ощущениям. А теперь позвольте откланяться. Я надеюсь, что наша следующая встреча состоится по менее печальному поводу. Русский похлопал меня по плечу и вышел, неслышно закрыв дверь. Я стукнул кулаком по крышке стола, облокотившись на нее, прижал ладони к лицу. Какие потрясения меня ждут? Как много людей, вещей и нюансов я не знаю. К такому я не был готов. Я не готов отвечать за отдел, не готов отвечать, по сути, за всю страну. Мерлин, что же мне делать? Алекс, почему ты не готовил меня? Почему? Прямо из министерства я аппарировал в Хогвартс. Ночевать остался там же. Просто абсолютно не мог ни на чем сосредоточиться. Но я смог закончить хотя бы одно дело. Я смог поговорить с Хагридом. А почему Хагрид не присутствует на процессе? Так кто же знал? Сквозь зубы проговорил Кингсли. Его прервал вежливый стук в дверь, и на пороге появился высокий темноволосый молодой человек, одетый полностью в кожу. Худощавый, однако, через его кожаную одежду был ясно виден рельеф мышц. Кингсли уставился на него как на привидение и заорал: «Ты же умер!» Вошедший поднял на него свои светлые, практически прозрачные глаза. «Да, не заметил. Люциус, потрогай!» И незнакомец подошел к Малфою. «Фу-фу-фу! Не прикасайся ко мне, извращенец! Ты где раньше был?» «Я, между прочим, забочусь о лучшем друге, в отличие от некоторых», — черноволосый криво усмехнулся. «Каким образом?» «Колыбельные поешь на ночь, он без сознания. Осуществляю его охрану, Олух. Подвинься. Между прочим, это входит в твои обязанности», — ворча, начал пододвигаться ближе к Поттеру Люциус Малфой. Незнакомец сел и приобнял Малфоя за плечи. «Мой друг, в мои обязанности много чего входит и за многое мне не платит. Я выполняю это от чистого сердца и исключительно из-за любви к Северусу. Я всегда подозревал, что между вами не только дружеские отношения. Люциус, мой любимый павлин, ты всегда был вне конкуренции. Я даже немножко к тебе ревную, противный». «Тьфу», — Малфой сплюнув в сторону Поттера, — «вечно ты опошлишь наши светлые отношения с Северусом. О ваших светлых и теплых отношениях в 95-м году в нашем отделе до сих пор ходят легенды. Постоянно почему-то выпадала честь расхлебывать плоды вашей дружбы именно мне. Похоже, кроме имени Рейнард, Северус никакого другого вспомнить не мог. А я, между прочим, всегда присоединиться к вам хотел». «Ну почему же? Мы еще имя Руквуд периодически вспоминали», — Люциус и незнакомец в голос заржали. Все удивились, когда к их гоготу присоединился смех Невилла. «И вообще, не прибедняйся, пару раз ты был замечен в нашей сомнительной компании. Мы вам не мешаем», — деликатно подал голос Альбус. «Нет-нет», — сквозь смех произнес тот, кого, вроде бы, звали Рейнард. «Так вы же тот самый ма», — тыкала в незнакомца пальцем побледневшая Грингер. «Рыжий, ты там читал что-то? Так читай, я тоже послушаю». Глава 10. Рубиус Хагрид. Аппарировав на опушку запретного леса, я сразу же пошел к Хагриду. Войдя в хижину, я с порога бросил: «Милтон убит». На его лице отразилось все, что он за это время, буквально несколько секунд, передумал. От растерянности до практически неуправляемого бешенства, а затем в течение следующих нескольких секунд, его физиономия вновь приняла выражение простодушного лесничего Хагрида. «Профессор Снейп, я не понимаю, о чем вы говорите. Если бы я не видел список, то я практически ему поверил бы». «Хагрид, давай не будем здесь ломать комедию», — и я положил на стол перед ним пергамент. Он развернул его и быстро пробежал глазами. «И, теперь, судя по всему, я твой непосредственный начальник, и мне просто не терпится услышать историю про то, как ты во все это ввязался, и почему я про тебя никогда не знал». Хагрид встал, подошел к окну, видимо, обдумывая все, что ему было сказано, и то, что он должен был ответить. Наконец он принял решение. Повернувшись, Хагрид посмотрел на меня. Его взгляд был серьезным, жестким, даже тени наивности в этом взгляде не было. Затем он проговорил, что-то Алекс Милтон никогда не говорил про то, что его заместителем является Северус Снейп. Его заместителем, Хагрид, являлся Тобиас Фолт. Это-то имя ты слышал? Почему я должен тебе верить? Я подошел к зеркалу, чтобы снять иллюзию, и обнаружил, что стою без нее. Мда. Посмотрев на лесничего, затем снова в зеркало, я усмехнулся. Наверное, поэтому. Ты вообще как меня узнал? Мда, сглупил я. Он усмехнулся. Слишком уж информацию, сбивающую с ног, ты на меня вывалил прямо с порога. Как это произошло? Я не знаю. Сектум Симпра. Я пока ни в чем не разобрался, не знаю с чего начать и что делать. Мне нужно кому-то доверять. Хагрид, и я хочу начать с тебя. Расскажи мне про себя, что ты хочешь знать. Все. Начни с того, как ты вообще познакомился с Милтоном, и как долго ты с ним работал. Да, практически всю жизнь. После того, как меня, после наускивания Ридгла, списали и сломали палочку, я чуть в петлю не полез. Ты вообще представляешь, что это такое? Волшебнику лишиться волшебной палочки? Хотя, кого я спрашиваю? Тебе палочка вообще не нужна. Единственный, кто может меня понять, это Малфой. Это страшно, когда ты просыпаешься в одно прекрасное утро и понимаешь, что чего-то лишился. Причем здесь Малфой? Удивился я. Похоже, в последнее время куда ни плюнь, в любом деле так или иначе будет упоминаться Люциус. Еще лучшим другом называешься. Ничего не знаешь. А это, между прочим, Великая Горе. Мне-то ладно, повезло. А вот ему, может быть... Поэтому он с ума сейчас сходит. Можно с этого места поподробнее? Конечно, можно. Тем более эту информацию я сам лично для Алекса собирал. Ты когда-нибудь задумывался о том, почему Люциус так ненавидит конкретно нескольких Уизли? Ну, предатели крови с Макглами яшкаются. Ха-ха. Да, шеф, тебе еще учиться и учиться. Это так, сказочка для помешанных на чистоте крови, типа Лестринджи. А Люциусу на Макглов плевать с астрономической башни. У него... Кажется, с Макглами общий бизнес есть, то ли в Бельгии, то ли в Германии, где все его считают добропорядочным бюргером. В общем, зная, что ты своей родословной никогда не увлекался, я тебя немножко просвещу, не только в том, что касается твоей линии, но и общие понятия дам. Ты прямой потомок, с тобой все ясно. А вот Малфой однажды умудрились заполучить мальчика из рода Фолтов, одного из младших сыновей, и настояли, чтобы он взял фамилию Малфоев. Вместе с мальчиком в род пришел и ваш семейный дар ментальной магии, который начал проявляться уже в следующем поколении. Жили Малфои тихо, радовались своему дару, особо его не афишируя. Что-то до меня пока не доходит, причем здесь Уизли. Так я как раз к ним подхожу, усмехнулся Хагрид. Однажды, некто Артур Уизли полюбил Молли Пруэтт, являющуюся очень близкой его родственницей, и все бы ничего, но эти двое решили пожениться. Чтобы не кричали чистокровные волшебники о чистоте крови, настолько близкородственные браки не приветствуются даже в их среде. Каким боком это затронуло Малфоев? Молли Пруэтт является фактически кузиной Люциуса и даже частично обладает даром на интуитивном уровне. Вспомним об одном из самых главных законов магии крови. Если что-то откуда-то взялось, значит что-то откуда-то должно уйти. Однажды утром 16-летний Малфой проснулся в Хогвартсе и сразу понял, что чего-то не хватает. Дар ушел, остались только наработанные им навыки, но это практически ничто. Это все равно, что глухому рассказывать о том, как прекрасна опера, или слепому рассказывать о восходе солнца. И тогда же пришла весть о том, что у молодой четы Уизли родился первый сынишка, Уильям Уизли. Ничего себе, я ошарашенно смотрел на Хагрида, который тем временем продолжал. Собственно, про Малфоя разговор можно заканчивать. Весь дар Люциуса трансформировался во что-то другое и перешел к Биллу. Я в этом совершенно не разбираюсь. Милтон как-то сказал, что к мальчишке нужно присмотреться, ведь он является одним из немногих по-настоящему сильных волшебников Британии. Я очень люблю эту семью, но и Люциуса твоего я могу понять как никто. Если он еще раз захочет побить Артура, не останавливай его, он в своем праве. Еще лет 100 назад и за меньшие убивали. Причем жестоко, вырезая целые рода. А за то, что он просто на них орет, нужно ему кланяться в ножки. Да только за то, что он Билла к гоблинам работать устроил. Хагрид махнул рукой, Вот понимаешь, Милтон не смог договориться с гоблинами, а ему хватило всего пары минут, чтобы это сделать. Достойнейший человек, больше всех его уважаю. А то, что с маленьким ругаюсь постоянно, не беда, мы же сами ругаемся, сами же и миримся. Люциус, ты же сам до этого дошел? Прервал Перси Рейнард. Да, сам, огрызнулся Малфой. А тебе точно не Хагрид об этом рассказал? С сомнением произнес незнакомец. Нет, книжки умные читал. Люциус, друг мой, ты умеешь читать? Представь себе, умею. Практически закричал Малфой. А долго читал? Сузив глаза, спросил Рейнард. 2 года. С азбуки, поди, начал, уточнил собеседник. Рейнард, Люциус, заткнитесь уже. Слегка повысила голос Эйлин. Иначе, я вас прибью обоих. Мадам, я затыкаюсь. И если из моих уст донесется хоть одно слово, вы можете убить меня своими прекрасными руками прямо вот сюда. И этот шут показал рукой в область сердца. Цыц, Перси, детка, читай дальше. Что ты такого ужасного сделал лорду? Он ведь так настойчиво пытался тебя выгнать из школы, что даже на убийство решился в пределах Хогвартса, чтобы тебя подставить. Я неспешно прихлебывал заваренный Хагридом чай. Да ерунда получилась. Я с детства зверье люблю, и оно мне взаимностью отвечает. Я его познакомить решил тогда с парочкой милейших созданий. Помнишь, что твоя мантикора сделала с Квиреллом? Так это, наверное, гены. Ее бабка то же самое сделала с Томом. Еле оттащил кошку тогда. Вот вспоминаю их и думаю. Дура Лили была. В морду бы кинулась ему и все. Проверено 2 раза. Столбняк на 30 минут гарантирован. И тебе бы времени хватило спасти ее, и заморочек бы с Гарри этих не было. Эх, да неважно все это уже. Так вот, оттащил я мантикору от Ридгла, а тут гиппогриф решил на огонек заглянуть. Том, то наш нервный какой-то оказался, заорал зачем-то на него и получил копытом в глаз. Вот и обиделся немножко. С кем не бывает. Я, посмеиваясь, решил все-таки поговорить о деле. Но краем сознания все-таки отметил, что лорду-то достается всегда ото всех, бедный. Так вот, выгнали меня из школы и палочку сломали. Побродил я по косому переулку, прощаясь, и понял, что жить так не смогу. Решил с собой покончить. Тут меня Алексей нашел, накричал, отчитал и сказал, что я ему нужен. 2 недели, мол, меня уже ищет, столько своего драгоценного времени потратил. Палочку дал, на работу устроил, с Дамблдором договорился, чтобы я жить здесь остался. «Палочку?» – удивленно спросил я. «Интересно, есть хоть что-то, что я знаю?» «Начальник отдела тайн, блять, палочку. Да вот она, 16 дюймов, осина, сердечная жила дракона», и он показал на свой розовый зонтик. «Вот всю жизнь думал, что там обломки старый, а оно вон как оказалось. Тут только до меня дошло, что обломком палочки даже простейшее волшебство сделать невозможно. Здравствуйте, меня зовут Северус, и я дебил. В общем-то, и все, как все, как и кем ты работал, какие у тебя были обязанности. Ну, на мне была связь шефа с ночниками, а подробнее можно? Прости мою тупость, то, что я дебилом являюсь, я уже понял. Кто такие ночники? Старое название, как тебе объяснить? Воры, убийцы, шлюхи. Государство в государстве. Засыпает город, просыпаются они. В нашем магическом мире они называют себя на старый манер гильдиями. Гильдия воров, гильдия убийц и так далее. С главарями этих самых гильдий я и держу связь. Недавно в гильдии убийц произошла смена руководства. Давно пора, а то эта свора от обычных бандитов уже перестала отличаться. Вот только с новым главарем никак договориться не удается. Говорит, вы своими делами занимаетесь, я своими. Может, ты с ним встретиться попробуешь? Он с тобой на контакт охотнее пойдет. С чего ты взял? Я с преступным миром вообще никогда не общался. Дружок там твой сейчас всем заправляет. Люциус что ли? Я аж поперхнулся. От этого белобрысого всего можно ожидать. Причем здесь Люциус? Рейнард Мальсибер, помнишь такого? КХМ, а что Мальсибер-то там забыл? Вот уж не знаю. Но 2 месяца уже тихо. Ладно, пойду я. Поздно уже. Завтра мне, по всей видимости, еще предстоит нелегкий разговор с Мальсибером. Хагрид, я огляделся, а где Клык? Не дави на больную мозоль, Северус. Его буквально 3 часа до твоего прихода Люциус Малфой забрал. Я еле драка успокоил. Он до сих пор считает, что я Клыка на шашлыки пустил. Вытирая на ходу сопли, он побежал отцу жаловаться. Обещал сотворить со мной что-то страшное. А зачем Люциус его забрал? А я откуда знаю? Пожал плечами Хагрид. Я развернулся, мысленно пообещав себе все-таки заняться Малфоем. Когда я уже подходил к двери, меня остановил Хагрид. Иллюзию-то на мордашку нацепи. И, Северус, найди мне этих ублюдков. Я кивнул. Обещаю. Я вышел, надев иллюзию. А что это у нас тут все притихли? Обвел взглядом аудиторию Мальсибир. Он повернулся в сторону Грейнджера, сделав из пальцев козу, наклонился к Гермионе. Ой, а кто это у нас здесь такой хорошенький сидит? Утю-тю-тю-тю, Рейнард, я же предупреждала. Явился без приглашения, так веди себя прилично. Молчу-молчу, мадам, мое сердце принадлежит только вам, вы же знаете об этом. Послал воздушный поцелуй главный палач лорда и страшилка для маленьких детей в сторону Эйлин. Перси, не обращая на этого клоуна внимания, читай дальше. Проснулся я с дикой головной болью. И то, что я проснулся в Хогвартсе, быстро напомнило мне, что все случившееся вчера – не кошмарный сон. В каком-то сумбуре я отвел занятия, мысленно находясь в министерстве. Первый раз в жизни я не мог сложить 2 и 2. Кому это понадобилось? Для чего? Мою сектум симпру знали немногие. Мальсибир входил в их число. Значит, придется все-таки навестить старого знакомого сегодня вечером. Весь остаток дня я провел в отделе, зарывшись с головой в бумаге Милтона. Ничего такого, что могло привести к его убийству, я найти пока не мог. Единственное, за что можно было убить, это за разработку плана по ликвидации группы, занимающейся нелегальным ввозом на территорию Британии крови дракона и других ингредиентов, находящихся под запретом на свободную продажу. Маловероятно, но проверить стоит. В деле единственным свидетелем, практически выкинутым из гильдии воров, а вот не нужно было дятлом подрабатывать у Милтона, был наземник Ус Флетчер. Вызвав Хагрида, я попросил его притащить эту птичку ко мне в кабинет, пока я буду беседовать с новым главой гильдии убийц, предварительно узнав, где его можно, собственно, найти. Была, правда, мыслишка заявиться к нему в поместье, но я думаю, он этого не оценит. Возиться с его первоклассной защитой ни сил нет, ни времени. Хагрид сказал, что можно связаться с Мальсибиром через Тома, владельца дырявого котла. Только нужно обязательно предупредить, что я новый начальник отдела и очень раздосадован гибелью предыдущего. Том меня выслушал, проводил в один из номеров на втором этаже и попросил подождать. Я ждал недолго. На исходе 7-й минуты дверь отворилась, и компанию мне составил, сразу же севший напротив меня, Мальсибир, абсолютно не изменившийся за прошедшие 12 лет после нашей последней встречи. Какая встреча? Мой любимый малыш Северус и уже начальник? Нет, он точно никак не изменился. Рейнард, не могу сказать, что я рад тебя видеть в данной ситуации. Ничего не хочешь мне сказать? Я выразительно на него посмотрел и понял, что мой взгляд на него не действует абсолютно. Ладно, меняем тактику. А должен? Он вплотную приблизился ко мне и внимательно меня разглядывал. Я вижу, вы с Эйвери стали лучшими друзьями, что он, наконец, перестал дрочить на мой светлый образ. С улыбкой поинтересовался я, прекрасно зная, что Мальсибир, гомофоб, каких еще поискать, что Эйвери все-таки нашел мне замену и мне стоит начинать ревновать. Он резко отшатнулся, скорчив презрительную гримасу. Ну вот что ты за человек, вечно все испортишь. Я, начальник отдела тайн, а вот моего предшественника убили моей же сектумсимпрой. Ты понимаешь, что это не дело. Теперь все будут думать, что я позарился на эту совершенно ненужную мне должность. Поэтому мне, позарез, нужно найти кого-нибудь виноватого. Рейнард задумчиво посмотрел на меня, я вздрогнул. В его глазах не было даже искры того напускного веселья, которое он так старательно изображал передо мной, в них была какая-то тоска, которая боролась с пустотой. Он потер переносицу сложенными пальцами обоих рук и произнес: «Да, заказ был, но, поверь, я пока еще в своем уме, чтобы брать заказ на начальника отдела тайн. Имя жертвы я не могу тебе сказать, профессиональная этика, знаешь ли, ничего личного. Но если я сдам тебе исполнителя, ты от меня отстанешь, так просто возьмешь и сдашь, а он мне никогда не нравился, да и ты от него по туалетам прятался». Тем более зачистка планируется в последнее время, слишком много дерьма безголового осталось от предыдущего руководства, да и его я в живых оставлять не планировал, такие оплошности не прощаются. Ты согласен, имя, хотя я уже, похоже, догадался. Северус, не разочаровывай меня, неужели ты забыл про своего любимого Эйвери? Нет, не забыл, я на минуту задумался. Об Алексе мы будем скорбеть еще долго, но наше дело не должно развалиться из-за тупой жажды мести. Я тебя понял, я принял твои условия, но Ивери не трогай. Он должен остаться в живых, что бы ни произошло, ты понял меня. Будет выполнено, господин начальник. Но я не понимаю, зачем, что, старая любовь не угасает. Улыбнувшись, произнес глава гильдии. Ты абсолютно прав. Если он грамотно попросит у меня прощения, я даже прощу ему тебя. Мальсибер вновь отшатнулся. Хотя, ты намного симпатичнее. Как ты смотришь на то, чтобы кинуть Эйвери? Но вот сказал бы, что я тебе надоел, я бы сразу ушел. Он поднялся и пошел к дверям. Я все-таки надеюсь на то, что мы будем видеться. Эйвери должен жить. И будь уверен, мы с тобой обязательно встретимся. Мальсибер кивнул и, выходя, помахал мне рукой. Я не удержался и послал ему вслед воздушный поцелуй. Его аж передернуло, и он быстро вылетел за дверь. Как же тяжело. А ведь этого человека я знаю. Что же будет с остальными? Беда. Как же хорошо все-таки лорду. Пара Круция и никаких проблем. Рей, ты как вообще к убийцам попал? Мне иногда кушать хотелось. Это ты у нас добропорядочным бюргером прикинуться можешь, а я кроме как убивать ничего особо не умел. А почему ко мне не пришел? А чем бы я у тебя занимался? Да тем же самым. Думаешь, я тебе занятия не нашел бы? Не-не-не, я тебя боюсь. Я вообще мало кого боюсь, человек пять не больше, причем, темный лорд в этот список не входит. А вот ты этот список возглавляешь. И заметь, остальных я больше уважаю, чем боюсь. Для меня больший страх – это вызвать их разочарование во мне. А вот тебя я реально боюсь. Мимоходом наложишь Империус, по привычке не иначе, как на Фаджа тогда. А что, стоит человек рядом, почему бы Империус не наложить? Самое главное, сдохнуть не позволишь, ты же у нас добрый, псих ненормальный. Я не понимаю смысла твоих претензий. Каких? То, что ты псих, понял даже лорд, когда ты вскочил с колен перед только что возродившимся и от этого находящимся не в лучшем расположении духа лордом, зачем-то сорвал маску, видимо, чтобы Поттер тобой полюбовался, и начал на лорда орать. Он тогда так охренел, что ничего тебе не сделал, зато на Макнире, который стоял за тобой, неплохо отыгрался. Не было такого, не ври. Я маску не срывал, высокомерно произнес Малфой. А то, что наехал, нет, ну ему на меня можно наезжать, а мне нет. Вас там вообще не было. А ты думаешь, что мы тебя туда без прослушки и визуального наблюдения отпустили? Скажу тебе, зрелище было незабываемым. Ну конечно, нашли игрушку. Люциус, скажи это, Луциус, сделай то. Я как ненормальный по этому кладбищу скакал. В меня, вон, Поттер каким-то заклятием запустил, когда вы сказали, Люциус, не теряй этого оленя из виду. Ну, вот что ты придираешься. Кстати, что вас, козлов, так ко мне тянуло в круге. Ваше место было не рядом со мной. Я что, для вас лучиком света в этом темном царстве был? Выбрали себе ориентир и ползли к нему, целенаправленно. Да даже Северус никогда не позволял себе вести себя так, как ты перед лордом. Да он просто не мог подняться на ноги, скорее всего, земное притяжение не позволяло. Снова встрял Невилл. Мистер Малфой, а когда это вы на Корнелиуса Фаджа Империус наложили? Голос Кингсли просто сочился ядом. Да не помню я. Уизли, вы почему не читаете? К концу октября я походил на зомби. Иногда даже иллюзию забывал набрасывать в школе, но, похоже, никто разницы не замечал. Я теперь знал подноготную всех сотрудников министерства, начиная с министра и заканчивая последней поломойкой. Я ни на дюйм не приблизился к разгадке. С какой стороны ни посмотри, убийство в министерстве было невыгодно никому. Перспектива оказаться под таким пристальным наблюдением отдела тайн не улучшала сонный аппетит у людей. Наш разговор с Флетчером больше походил на цирк. Состоялся он в тот же день, когда я вернулся со встречи с Мальсибером. Я вошел в свой кабинет и увидел скорчившегося на стуле человечка. Стоявший рядом Хагрид выглядел на его фоне еще более устрашающим. Хагрид, кто это? Моим голосом можно было заморозить небольшое озеро. Наземник Кус Флетчер, доставлен по вашему приказу. Никогда бы не подумал, что Хагрид может говорить настолько равнодушно. А почему еще живой? Команды мочить не было. Голос Хагрида оставался лишенным любых эмоций. Вы чего это? Это как же? Хагрид, скажи ему. Я в Ордене Феникса вместе с тобой состою. Хагрид, ну скажи ему. За меня сам Альбус Дамблдор может поручиться. Человечек тараторил, еще больше вжимаясь в стул. Смотрел он только на меня, и в его глазах плескался ужас. Я прошел по кабинету, сел за свой стол. «Ага, давай меня Эльбусом пугай, придурок, что ты знаешь об убийстве Алекса Милтона?» «Ничего, клянусь, заказ был, но не на Милтона. Новый глава гильдии, когда узнал, кого завалили, орал и обещал всех своих вырезать, причем собственноручно и махал при этом вот такенным ножом. Наземникус развел руки в стороны, видимо, показывая, каким именно ножом Мальсибер грозил лишить жизни своих подчиненных. И что, никого не убил? Любопытство пересилило профессионализм. Ну почему не убил? Убил парочку, мне показалось, или Флетчер даже оскорбился, что я так плохо подумал о новом главе гильдии, но они совсем отмороженные были. Он что, его защищает? А почему ножом? У него что, палочка была вне пределов досягаемости? Почему? Палочка в левой руке была, нож в правой. Наверное, он правша, неудобно было ему левой рукой правосудие вершить. Это как же нужно было вывести из себя Мальсибера, чтобы он принялся ножом махать, забыв, что он маг, причем один из самых чистокровных. Я хочу Мальсибера. Я всегда знал, что он гей, причем ненормальный. Его возбудила моя жестокость. Извращенец. Назначить главой моей внутренней службы безопасности. И не важно, что пока в отделе такой службы нет. Заполучу Рейнарда, создадим службу. Уизли, вот вечно вы все портите. Что за семейство такое? Я только-только начал о Северусе плохо думать. Что еще? Все, что ты мне сейчас сказал, не актуально. Об этом мне поведал сам глава гильдии. Но он же клялся, что никогда не будет иметь никаких дел с отделом. Для меня он сделал исключение. Кого именно заказали гильдии, я не знаю. Правда, не знаю, Хагрид, ну скажи ему. Известно только, что это точно сотрудник министерства. Ходят слухи, что это Уизли. Причем здесь Уизли, личные мотивы. Практически все гильдийцы бывшие пожиратели, а глава вообще из ближнего круга. Единственный, у кого были личные мотивы поквитаться с Рыжим, Люциус Малфой. Он что, нанял Мальсибера, чтобы тот убил Артура Уизли? Я уже ни в чем не уверен. Захотелось побиться головой об стол и пожелать, чтобы этот бред, вдруг, стал правдой, ведь это так просто. Свободен, я кивнул Хагриду, и он уволок этого воришку. Посмотрев на часы, я ужаснулся. Было уже около 3 ночи. В глаза словно песок насыпали. Я полноценно не спал уже несколько дней. Решив на сегодня закругляться, я встал из-за стола. Вдруг мой взгляд упал на папку того самого клерка, которую я в первый день отбросил в сторону. Я решил внимательно изучить ее. Все равно никаких идей и зацепок больше не было. Взяв папку, я поднялся в холл, чтобы аппарировать в Хогвартс. Сегодня нужно еще домашние задания 6-7 курсов проверить. Мои, до сих пор, наказанные ученички проверяют задания младших курсов просто великолепно и также великолепно научились подделывать мой почерк и подпись, и стали оставлять такие комментарии на полях, что я начал им завидовать. Такая фантазия. Я эти комментарии себе на отдельный листочек выписываю. Поттер на меня на каждом занятии зверем смотрит. Наверное, тоже отметил восхитительное чувство юмора Маркуса. И ведь не докажешь Поттеру, что я его работы с предыдущего учебного года в глаза не видел. Закончив проверку, я взял папку и моментально уснул, прямо в кресле, уронив ее на себя. Утром меня разбудил громкий стук в дверь. И кто бы это мог быть? Убью эту сволочь, которая меня подняла в такую рань. Всего-то полдень. Открыв дверь, я увидел перед собой разодетого и сияющего Люциуса Малфоя. Глядя на него, я раздраженно буркнул. «Ты что так вырядился? Жениться, что ли, собрался?» Малфой уставился на меня и на минуту задумался. Потом спокойным голосом произнес. «Северус, ты здоров? Я же женат». Фух, я даже обрадовался, что хоть что-то осталось у него прежним и неизмененным. Может, он вылечился? Ты почему еще не оделся? Через несколько минут первый матч драка начнется. Он втолкнул меня в комнату и начал выкидывать мои вещи из шкафа. Одевайся давай. Какой матч? Люциус, дай мне поспать. Я плюхнулся обратно в кресло, закрывая глаза. Малфой меня бесцеремонно встряхнул и поднял в вертикальное положение. Квиддич. Сегодня квиддич, и ты обязан там быть. И он начал стягивать с меня вчерашние вещи. Я вырвался и начал переодеваться сам, понимая, что другого выхода у меня нет. Как же я мог забыть про квиддич? И почему я бросил увольняться на полпути? Спустя 15 минут мы сидели на трибуне и наслаждались игрой. Драко играл очень неплохо. Он даже снитч практически поймал в самом начале игры, но мало опыта и стоящий на его пути Флинт помешали ему это сделать. Потом кто-то заколдовал Бладжер, который начал гоняться за Поттером. А я все думал, догонит он Поттера или нет. Все это время я находился в какой-то полудреме. Иногда мне даже казалось, что я сплю, и это все мне снится. Вот Бладжер, догнав таки Поттера, ударил его по голове. Как-то отстраненно я отметил про себя, что мозга там, видимо, все-таки нет. Любой другой уже в отключке давно бы на поле лежал. Потом Бладжер, похоже, сломал Поттеру руку и наконец-то успокоился. В каком-то невероятном кульбите пацан поймал Снитч, и матч наконец-то закончился. А Малфоя-младшего я загоняю до полубессознательного состояния. Это же надо, не увидеть Снитч, жужжащий у него над ухом. Он их у меня с закрытыми глазами из любого положения ловить будет. А сейчас спать. Я поднялся и пошел в замок. Обернувшись, я увидел, что все преподаватели пошли следом за мной, а к Поттеру спешили двое, Локхарт и Помфри. Я заметил, что Поппи все же не успела. Я даже посочувствовал Поттеру. А теперь все-таки спать. Вернувшись в свои апартаменты, я блаженно растянулся в кресле, но прямо передо мной возник Патронус Фрай и истерично завизжал. Отдел взорван. От него ничего не осталось. Все убиты. Сев, приезжай скорее домой. Мне страшно. Глава 11. Отдел тайн. Предупреждение от авторов. В главе присутствуют последствия теракта, состояние аффекта, нецензурная лексика. Особая благодарность Дровину. Без его книг нам вряд ли удалось бы состроить подобные словесные конструкции. Что? Что произошло? Первым моим порывом было броситься в отдел, но я вовремя сообразил, что дома сейчас находится перепуганная Фрай. Мерлин, девочка моя, как же ты Патронус вызвать сумела? Ты же у меня светлая. Аппарировал я домой прямо из своей комнаты. Сна не было ни в одном глазу. Сразу после моего появления в гостиной, на меня налетела моя жена, и, захлебываясь слезами, попыталась мне что-то рассказать. Из ее бессвязной речи я мало что понял, только покрепче прижал ее к себе, неловко гладя по голове. Я совершенно не умею успокаивать плачущих женщин. Когда поток слез пошел на убыль, я слегка отодвинул вцепившуюся в меня Фрая и сказал: «Собирайся, я тебя сейчас отправлю к Филиппу. Там свяжешься с моей мамой. В его доме, да под такой охраной ты будешь в полной безопасности». Фрай посмотрела на меня своими глазищами и, вцепившись еще крепче, отчаянно замотала головой. Ей было страшно, очень страшно. Я не знал, как ее успокоить. Поэтому, после минутного колебания, сделал это древним как мир способом. Когда все закончилось, Фрай перестала трясти, и она прижалась ко мне с легкой сонной полуулыбкой. «И даже не возражай, я не хочу еще из-за тебя волноваться. Поверь, проблем у меня достаточно. А теперь будь хорошей девочкой, собирайся». Я позволил ей немного подремать, затем продолжил, прерванный столь пикантным образом, разговор. Она только отмахнулась, но я быстро поднял жену на ноги и задал направление, легко хлопнув ее ниже талии. Сборы были недолгими. Отправив все еще вяло сопротивляющуюся Фрай во Францию, я аппарировал в министерство. Спустившись на нижний этаж, я на минуту замер перед входом, не решаясь войти внутрь. Затем, глубоко вдохнув, шагнул в отдел тайн. Копоть на стенах, разрушения. Всюду валялись обломки, образующие полноценные завалы. При более детальном осмотре я выяснил, что помещения были разрушены не все. Мой кабинет, к примеру, не подлежал восстановлению, так же как и остальные кабинеты и административные помещения. Некоторые лаборатории, особо секретные и прилегающие к ним залы, вроде зала с пророчествами, остались целыми. Тела, точнее то, что от них осталось, я нашел в одном большом зале, используемом нами для проведения общих совещаний, конференций и других подобных сборищ. Голова закружилась, и я выскочил из отдела, с трудом переводя дыхание. К горлу подступила тошнота. В коридоре я нос к носу столкнулся с главой департамента магического правопорядка Амелией Боунс. Она держала в руках пергамент, постоянно вздыхала, а в ее глазах стояли слезы. «Амелия, что здесь произошло?» Мой голос звучал глухо. Она уставилась на меня, а затем завизжала, выронив свиток. Я поднял пергамент и увидел, что это список моих сотрудников, работающих непосредственно в министерстве. Все 150 фамилий, кроме двух. Фрай и Хагрид не проходили ни по одному реестру. Фактически они в отделе не работали. Первой строкой стояла Тобиас Фолт. Напротив имени был нарисован крест. Это что? У меня появилось просто дикое желание встряхнуть все еще кричавшую женщину. Амелия, возьми себя в руки. Ты же мертв. Все, кто есть в этом списке, мертвы. С чего ты взяла? Согласно документам, ты находишься в том зале. Согласно каким документам? Жетоны, пропуска. По базе данных, все, кто сейчас числится в этом списке, прошли в отдел, из него никто не выходил. Все жетоны после взрыва появились у меня на столе. Ты же сам настаивал на подобной мере предосторожности, чтобы сразу среагировать на гибель владельца жетона. Именно так мы и поняли, что что-то случилось. Амалия разрыдалась и по стене опустилась на пол, закрыв лицо руками. Я сел рядом. Я прекрасно понял, почему я нахожусь в этом списке. Пару месяцев назад ко мне на стажировку поступил молоденький перспективный паренек. Я его имени даже не помню. Я был назначен его куратором. Немного приглядевшись к нему, я позволил мальчику делать все, что он хочет в этом отделе, в пределах разумного, разумеется. Оформление документов занимает около полугода, с тем уровнем доступа, что был у меня. Я мог спокойно аппарировать в министерство и в кабинеты, не проходя службу досмотра, которую давно уже пора переделать. Чтобы он не отвлекал меня по пустякам, когда хотел куда-то пройти, я просто отдал ему свой жетон, до того момента, пока ему не выдадут личный. В списках сотрудников он пока не числился. Оказывается, тех, кто не входил ни в одни списки, было трое. Фактически, я сам дал ему пропуск на тот свет. Тут я похолодел. Из бессвязной речи Фрай, я понял, что она была в отделе во время взрыва. Когда протрубили общий сбор, жена побежала искать меня, ведь она прекрасно знала, что сегодня квиддичи я просто так в выходной день находиться в отделе не мог. Тем более всех остальных вызвали из дома. Когда она нигде в отделе меня не нашла, она побежала к малому залу, и тут, прогремевший взрыв волной отбросил Фрай в сторону выхода. Все жетоны были привязаны к Амелии именно на случай ночи или выходного дня, когда в министерстве почти никого не было. Бедная женщина сидела, обедала, вероятно, а тут перед ней на столе появляются все эти жетоны. Я с силой ударил кулаком об пол. Амелия вздрогнула и перевела взгляд на меня. «Почему все оказались в одном зале?» – прошептал я. «Пришло оповещение от твоего имени по громкой связи, чтобы все сотрудники твоего отдела прошли в зал совещаний. Вопросов ни у кого не возникло, сам понимаешь, смена руководства, новые порядки». Через 10 минут случилось то, что случилось, и она снова разрыдалась. «Тобиас, здесь было 150 человек, они были гении, почти все. Как же теперь? Они незаменимы, понимаешь, незаменимы». «Понимаю, но я не понимаю одного. Зачем?» Я устало потер лицо руками. «Саперы уже были? Кто такие саперы?» Она удивленно посмотрела на меня. «Тьфу ты, Аврорат уже здесь работал?» «Да». «Они сообщили что-нибудь?» «Нет». «Они сказали, что это не наше дело и чтобы мы в него свой нос не совали». «Ладно, иди к себе в отдел. Собери всех, кого сможешь, и начинай оповещать родственников. Извини, что прошу тебя о таком, но мне просто некого больше». Конечно, Амелия встала и направилась по коридору к выходу. Ее плечи все еще вздрагивали, она ни на секунду не переставала плакать. «Амелия, прошу тебя, постарайся сделать так, чтобы никто об этом не узнал. Я имею в виду массы. Это секретный отдел, сама понимаешь». Она смерила меня взглядом и произнесла: «Я все сделаю. Только я сомневаюсь, что отдел тайн продолжит свое существование. Пока жив хоть один человек, будет жив отдел. Я в состоянии справиться с этим, я постараюсь, я буду очень сильно стараться». Она кивнула и вышла. «А мне сейчас срочно нужно кого-нибудь убить. Какого хрена эти авроры себе позволяют? Кто там главный сейчас?» «Руфус Скримджер». «Все, пиздец тебе пришел. Нос, говоришь, не совали? Я тебе сейчас твой же нос тебе же в задницу засуну. Ты у меня всю жизнь фальцетом разговаривать будешь, козел». Я аппарировал на второй этаж сразу ко входу в Аврорат и ногой открыл дверь. Только потом уже, после, я задумался о том, как мне это удалось. Потому что эти двери открывались наружу. Что, суки, не ждали, что я выживу? Где этот использованный презерватив? Ты вообще кто такой? Заорал какой-то невысокий и очень самоуверенный парень, наставляя на меня палочку. Долго он не геройствовал, устал и лег отдохнуть у ближайшей стеночки. Магией я не пользовался, забыл, если честно. Я теперь понимаю Мальсибера. На меня кинулись человек 10 сразу, все, кто был в комнате. Летели они красиво, но недалеко, размеры комнаты не позволяли. Дольше всего я провозился с Кингсли, здоровый парень. Я на него целых 30 секунд потратил, с тяжелыми, но не смертельными повреждениями, а вот ни хрен было сопротивляться. Он прилег рядом с дверью своего начальства. Двигать здоровенного мужика мне было неохота, поэтому я прошелся прямо по нему. Дверь к этому уроду я открыл все той же ногой. Она слетела с петель. Я не виноват, что она открывалась вовнутрь. Руфус сидел за столом и, глядя на меня, вжался в кресло. Какая радость, что точки аппарации знали только трое. Я, Милтон и Фрай. Этому козлу просто было некуда деться. Ты, тварь, изнасилованная дементором неоднократно. Сразу начал я говорить спокойным ледяным голосом. Ты понимаешь, что там была моя жена. Мой голос стал еще тише. Я практически шептал. Ты, жертва акушерки и ее стальных щипцов, а также, несколько раз выпавшая из коляски головой прямо на ступеньки, трахнутый пару раз в уличном сортире по взаимному согласию еще во времена своей столь далекой юности, гомик. Ты какого хера здесь сидишь и яйца свои высиживаешь? Ты что, курица? Там отдел целый взорван. Там 150 трупов с разной степенью расчлененности. Неизвестно, что для взрыва использовалось, и неизвестно, все ли взорвалось, что должно было взорваться. Я ясно выразился или мне еще раз повторить? Видно, ты ничего не понял, отодранный во все отверстия, самым жестоким образом, звезданутый ты карась. Что, ты опять ничего не понял? Отдирай от кресла свое седалище, которое у тебя мозг заменяет, и бегом в мой отдел. И чтобы через 2 часа на моем столе лежал полный отчет по проделанной твоим отделом работе и все тела были подготовлены к погребению. А почему у тебя такие стали жесткие глаза? Видимо, хоть что-то до тебя дошло, умный ты наш. Повторяю еще раз для лохматых дебилов, ты здесь, чтобы работать, а не задницу всем желающим подставлять. Ты опять что-то не понял, и что ты вскочил? Я позволил ему вскочить и замахнуться на меня. Перехватив летящую руку за запястье, я вывернул ее, одновременно заходя ему за спину. Слегка приложив его головой об стол свободной рукой, я сразу же поднял его голову за волосы и тут же стукнул еще раз, на этот раз, более сильно. Наклонившись, я прошипел ему в ухо. «Ну что, как тебе нравится наш светский разговор? А ведь я вполне еще вежливо с тобой разговариваю. Вижу, что ты просто в восторге. Я тебя последний раз предупреждаю по-хорошему. Если через 2 часа у меня на столе не будет лежать доклад, а бедные родственники не начнут забирать тела, приду еще раз, и тогда мы будем разговаривать по-плохому и совсем невежливо. И назначь какую-нибудь девчонку на помощь Камелии, оповещать родственников». Тут он впервые подал голос. «Тонкс подойдет? Ты что, думаешь, меня ебет? Кто это будет делать? Хоть сам садись. Я надеюсь, ты сейчас все понял? Кивни, если понял». Он усердно закивал, но я все равно не удержался и приложил его об стол еще раз. Выходя из его кабинета, я обвел взглядом начавшие шевелиться тела и задумался, а зачем я вообще сюда пришел. Потом решил, что в такой ситуации работать все-таки нужно и вообще ни хрен расслабляться. Перешагивая через уставших авроров, я пошел к себе в отдел. В своем кабинете я расчистил небольшое пространство и обычным репаро восстановил стул. Вызвал патронуса и послал серебристую лань Хагриду с просьбой явиться сюда, как только сможет. Бессильно рухнув на стул, я закрыл глаза. Вопроса, что делать, больше не возникало. Было ясно, как божий день. Начинать нужно с самого начала. Как можно восстановить такую систему? Все бумаги, все связи Милтона пропали. Половина лабораторий взорвана. Где я элементарно возьму столько специалистов? Они же не почкованием размножаются, а рождаются 1 в 100 лет. Беда. Мои размышления прервал вежливый стук в дверь, за которым она сразу же распахнулась, явив Рейнарда Мальсибера. Вот кого я убью. Я вскочил со стула и резко вмазал ему в челюсть кулаком, не сдерживая удара. Мальсибер упал и, как мне показалось, отключился. Моему удивлению не было предела, когда он одним движением вскочив, раскрытой ладонью движением сверху вниз сломал мне нос, одновременно хватая меня за руку и выворачивая ее за спину. Рей наклонился ко мне и прошептал: «Парень, ты вообще кто такой? Где Снейп? Мне с ним поговорить нужно». «Ах, поговорить ему нужно», прошипев. «Убью, сука». Резко затылком подправил ему личико, одновременно уходя из захвата и, беря его на болевой, пригнул его голову к груди. Мальсибер полузадушенно прохрипел: «Так, ясно, милая мордашка, а Ивери видел? Хочешь убивать? Убивай. Ты знаешь мое отношение к смерти. А нет, так давай поговорим, я за этим сюда пришел». Я освободил его из захвата, пережимая нос в переносице и запрокидывая голову, проговорил: «Тварь, после таких слов, убивать неохота, весь кайф обломал, скотина. Он, сидя на полу, сплюнул кровь и протянул мне какую-то бумагу. Сев, это не я сделал, верь, не верь, но это не я, вот исполнители, Эйвери среди них нет, ты же сказал его не трогать, но на твоем месте я бы передумал, это его план, составленный от начала до конца. Я посмотрел на список, потом перевел взгляд на Рейнарда. Ты уверен насчет первого пункта? Абсолютно. Я с ним имел очень интересный разговор буквально час назад, но он в списке погибших, на листе красовалось 4 имени. Гилберт, Хиггинс, Фаррелл. Я насчет них даже не сомневался. Но вот Аддерли оказался для меня неприятным сюрпризом. Вот так ты, Северус, разбираешься в людях? Плюнь себе в лицо как-нибудь, если сумеешь. Учиться тебе и учиться. Теперь я могу с уверенностью сказать, кто устроил взрыв. Провести какого-нибудь лоха по своим документам и оставить его там встречать смерть. Плевое дело. Рей усмехнулся и снова сплюнул на пол кровь. И как давно они на тебя работали? Ну, конкретно на меня, они не работали. Они напрямую были связаны с Эйвери, а когда тот напортачил с заказом, решили помочь своему шефу. Тем более, как я понял, у всех четверых был допуск в твой отдел, а они не рассказали тебе, как они все это устроили. Я посмотрел сверху вниз на не собирающегося вставать Мальсибера. Мне, если я захочу, рассказываю все и до мельчайших подробностей. Схема здесь была простая и, как оказалось, весьма эффективная. Сбор всех в выходной день осуществлял Фаррелл. У него был доступ к общей картотеке, где находились имена всех сотрудников. Выходной был выбран исключительно из-за того, что в министерстве в другие дни топчется слишком много ненужного люда. За проверку, чтобы все были в сборе, отвечал Хиггинс, сверяя со списком всех прибывших, используя свои должностные привилегии. Дальше пошло оповещение общего сбора в одном зале от твоего имени. Тебе было выслано специальное приглашение, почему ты не явился, я не знаю, объяснишь. Может, ты все это замутил, а я перед тобой сейчас комедию ломаю, спал я, понимаешь? И вообще, приглашение, судя по всему, было выслано на имя Тобиаса Фолта, а такого человека не существует в природе. Хитер, уважительно посмотрел на меня Мальсибер. Так вот, дальнейшее соответствие наличия людей с теми, кто значился в списке, проходило под неустанным контролем Гилберта. Он-то и поведал мне страшную тайну о том, что ты был в том зале. Если честно, идя сюда, я не рассчитывал застать тебя в живых. Ну неважно, потом объяснишь. Бомбы были заложены еще вчера. Я могу сказать тебе состав. Я сам его знаю, не нужно. Ну, в общем, все. Список лиц я тебе предоставил. Хочешь вписать в него Эйвери? Вписывай, не хочешь? Твои проблемы. Я даже могу тебе сказать, где они сейчас находятся. Если хочешь, можешь сам ими заняться. Не хочу. Я разберусь только с Эйвери, но позже. Сколько ты берешь за свои услуги? У тебя денег не хватит. Не беспокойся, хватит. Тобиаса Фолта не существует в природе, зато существует маркиз Санвье. Слышал о таком? Где-то мелькало. А что ты тогда нищего из себя в школе изображал? Не твое дело, огрызнулся я. Не мое, так не мое. У богатых свои причуды. Нравилось тебе пугало изображать? Твое право. И он широко улыбнулся. Хотя, я понял, ты это делал специально, чтобы от Эйвери отвязаться, а он крепкий орешек оказался. Чувствовал, видать, что что-то здесь не так. Заказ выполнишь, когда захочешь. У меня только одна просьба. Сейчас придет мой человек, который очень хочет поучаствовать в этом нелегком деле. Мальсибер неопределенно хмыкнул. Удачной охоты, Рейнард. Тут наконец-то в дверь протиснулся Хагрид, и я понял по его виду, что он ждал окончания нашего разговора. Кивнув Мальсиберу, он посмотрел на меня. В его глазах стояли слезы, а судя по мокрым дорожкам на щеках, он сдерживался только при нас. «Это что, шутка?» Посмотрев на Хагрида, тихо произнес глава гильдии. «Рейнард, я не шучу такими вещами, и учись правильно оценивать людей. Сам-то давно научился», — с заботой в голосе прогрохотал Хагрид. «Я так выразительно на него посмотрел, что тот быстренько заткнулся. Рей, а как ты вообще в министерство прошел?» Вспомнил я. Он посмотрел на меня укоризненным взглядом и, похлопав по руке Хагрида, повел его к выходу со словами. «У меня есть отличная идея. Мерлин, меня окружают одни маньяки, и одного я хочу заполучить к себе. Я должен его чем-то завлечь, ведь деньги для него не самое главное в жизни. Нужно как-нибудь подумать на досуге. Рей, я в последний раз остановил наемника, на кого заказ-то был. на Бэгмана, равнодушно бросил Рейнард и вышел из комнаты. «Приехали. Почему я всегда из двух дорог выбираю неверную? Нужно папку все-таки изучить». Услышав шум, я понял, что авроры, наконец, пришли в себя и начали заниматься делом. «Ну что ж, подождем». И я на пару часов просто отрубился прямо на стуле. «Рей, ты вообще понимаешь, насколько тебе повезло? Приди ты минут на 15 раньше». Малфой обнял одной рукой сидящего рядом с ним соседа. «Малфой, а ведь ты говорил, что там, наверху, я никому не нужен. Зачем-то я им все-таки нужен». «Ага, карающий меч небесного суда», — хмыкнул Малфой. «Не знаю, как там насчет небес, но верным псом меня уже называли». «А в министерстве вы по чьему приказу были?» — неуверенно спросила Гермиона. «Вы же меня чуть не убили». «Деточка, если бы я хотел тебя убить, ты бы здесь не сидела. Я работаю точно и наверняка», — ровным голосом ответил Мальсибир. «Скажу одно, хозяев у меня больше не было, зато у меня есть очень строгое начальство. Хватит детей пугать, Рейнард, стыдно должно быть. Здесь присутствуют люди, которые помнят, как ты под Круциатусом корчился, когда убивать какого-то подростка отказался», — встрял невозмутимый Паркинсон. «А вы, мисс Грейнджер, не переживайте, он ни разу в жизни ни одного ребенка пальцем не тронул. Ну вот, вечно вы все портите. Я только начал впечатление на девушку производить. Рыжий, читай уже». Вечером, после того как я получил отчеты Аврората и, загрузив господ Авроров по самое не могу, я вспомнил, что у меня есть вторая работа в Хогвартсе. Помимо того, что я работаю там преподавателем, я еще и декан факультета Слизерин. Что-то я давно своих подопечных не строил. Вот то, что мне сейчас нужно. Отведя занятия и заняв досуг своих змеек общественными работам на 2 недели, я вспомнил, что со следующего дня начинаются занятия в этом мерлиновом дуэльном клубе. На первом занятии я должен ассистировать Локхарту. Может, это не так уж и плохо? В самом начале этот клоун пытался из себя что-то строить. Я усмехнулся и решил подождать. А вдруг, но чуда не произошло, его вырубило обычным экспеллиармусом. Причем я действовал очень медленно, надеясь, что детишки хоть чему-то научатся. А вот силу я не рассчитал, хотя я об этом не жалею. Пока Локхарт летел, а летел он очень долго, на душе стало немного спокойнее. Может, мне почаще его бить? Затем этот петух разбил детей на пары, ничего толком не объяснив. Я поставил Малфоя с Поттером, чтобы Драко выпустил пар, предупредив его, чтобы ничего сверхшкольной программы он не использовал, и пообещал, что если он наслушается, то поедет на Рождество к папе. Драко проникся и глупостей почти не совершал. Потом, когда этот петух Локхарт придумал этот показательный поединок, Малфой почти сорвался и запустил в Поттера змею. «Я Флитвика убью». Надо же было думать, когда ребенку показывал такое заклинание, тем более зная, что этот ребенок Малфой. Я уже собирался разобраться со змеей, как вдруг чудо наконец-то произошло. Наш Бэмби все-таки что-то умеет. Со змеями разговаривать, например, Лили не так проста, как мы думали. Парсилтанг передается только по женской линии Салазара Слизерина. Только он разговаривал со змеями направо и налево. Учитель пытался мне что-то объяснить, но разве мне в 15 лет это было интересно?